не подозревая, что в тот миг, когда он скроется с одной стороны, его любимая Коломбо появится с другой, и что это даст возможность Бенвенуто принудить Прево, скрипя сердце, выйти из замка. Нелегко было выполнить все, что задумал Асканио, и его замысел был чреват опасными последствиями. Юноша задумал перебраться через глубокий ров и вскарабкаться на 25-футовую стену. Он мог свалиться, попасть в стан врага. И только подойдя к самому краю рва, и, следовательно, приступив к выполнению своего замысла, Асканио понял, как трудно будет перебраться через ров и осуществить задуманное. Поэтому он на миг чуть не отступил от своего решения. Жак Обри с невозмутимым видом остановился в 10 шагах от своего друга, то поглядывая на стену, то на ров. Затем, измерив препятствие глазами, он сказал: «А ну-ка, милый друг, сделай одолжение. Скажи, на кой черт ты притащил меня сюда? Ведь не лягушек же ловить». «А, вот оно что! Смотришь на веревочную лестницу. Отлично, понимаю. Но длина лестницы 12 футов, а высота стены 25 футов. Ров же 10 футов шириной. Итого, если не ошибаюсь, 23 футов не достает». Такой подсчет сначала ошеломил Асканио, но немного погодя, он вдруг ударил себя по лбу. «Ах, какая удачная мысль!» — воскликнул он. «Взгляните-ка! Куда?» «Туда!» — сказал Асканио. «Туда!» «Да ты не на удачную мысль мне показываешь», — ответил школяр, — «а на дуб». И действительно, почти у самого рва возвышался могучий дуб, ветви которого, казалось, с любопытством склонились над стенами Нельского замка. «Неужели же вы не понимаете?» — спросил Асканио. «Так-так, как будто начинаю разуметь. Что верно, то верно», — догадался. «Дуб и стена — как бы начало моста. Его дополнит лестница. Но под ним, дружище, разверстая пропасть. И пропасть полная грязи, черт возьми, тут нужна осторожность. На мне, знаешь ли, праздничная одежда, а портной отказывается шить мне в долг». «Помогите мне взобраться по лестнице», — сказал Асканио. «Вот все, о чем я вас прошу». «Так-так, а я, значит, останусь здесь, внизу. Благодарю покорно». И друзья схватились одновременно за ветку и мигом очутились на дубе. Тут, объединив усилия, они зацепили лестницу за верхушку дуба и добрались до самой макушки дерева. Затем перекинули лестницу через стену, наподобие подъемного моста, и обрадовались, увидев, что один конец прочно укреплен на толстой ветке, а другой свисает по ту сторону стены на 2-3 фута. «Ну, а как быть, когда мы очутимся на стене?» — спросил Обри. «Когда мы очутимся на стене, подтянем лестницу и спустимся вниз. Так-то оно так. Но вот в чем затруднение. Высота стены 25 футов, а длина лестницы всего 12». «Предусмотрено и это», — сказал Асканио, разматывая веревку, которую он намотал вокруг тела. Затем, привязав один конец стволу дерева, он перебросил ее через стену. «О, умная голова, понимаю тебя!» — воскликнул Жак Обри. «Я счастлив и горд тем, что сломаю себе шею вместе с тобой». «Да что вы делаете?» «Переправляюсь», — отвечал Обри, готовясь перебраться на стену. «Нет, я переправляюсь первый», — сказал Асканио. «Тянем жребий на смоченный палец», — предложил Обри и протянул приятелю указательный и средний пальцы. «Хорошо», — согласился Асканио и прикоснулся к одному из пальцев. «Ты выиграл», — сказал Обри. «Но смотри, будь хладнокровен и спокоен, понял?» «Не тревожьтесь», — произнес Асканио. И он пошел по висячему мосту. Жак Обри уцепился за лестницу и поддерживал ее в равновесии. Лестница была непрочная, но храбрый юноша был легок. Школяр затаил дыхание. Ему казалось, что Асканио вот-вот оступится.